70. Может ли почти черный цвет мочи свидетельствовать о гормональном заболевании? Да, может. Причиной резкого потемнения мочи, должно быть, является одно из опасных осложнений диабета – кетоацидоз. При этом моча имеет приятный сладковатый запах или запах ацетона.